Глава 6. Как сэкономить кучу денег? Новые требования к управлению инвестициями в IT. Летом 1997 года железнодорожная система США сломалась. Пока две недавно слившиеся компании Union Pacific и Southern Pacific тщетно пытались объединить свои операции, их обширная железнодорожная сеть стало, и огромное количество грузов было доставлено с опозданием, отправлено по неверному адресу или потеряно. 31 октября в ситуацию вмешалось федеральное правительство. Ситуация, сложившаяся в области транспорта на большей части территории страны, была объявлена чрезвычайной. Особенно тяжелый удар был нанесен по промышленным и сельскохозяйственным предприятиям Техаса, многие из которых полностью обслуживались линиями Union Pacific. Так, к началу 1998 года объем продукции цементного завода в Техасе, американского отделения крупного мексиканского производителя Cemex, перевозимый по железной дороге, сократился на 50%. В результате компания ежемесячно теряла сотни тысяч долларов. По имеющимся оценкам, химические компании северного побережья Мексиканского залива понесли ущерб в размере полумиллиарда долларов из-за дополнительных расходов, связанных с сокращением производства и переходом на использование более дорогих видов транспорта. Спустя 3 года в сходной ситуации оказались многие калифорнийские компании. На этот раз виновниками оказались не железные дороги, а энергосистемы. Когда ошибки в управлении или необоснованное повышение тарифов создали дефицит электроэнергии в штате, цены стремительно выросли, и для снижения уровня потребления электроэнергии энергетики были вынуждены прибегнуть к веерным отключениям. Перебои с энергоснабжением обошлись калифорнийским компаниям в сотни миллионов долларов, в результате чего некоторые производители были вынуждены полностью прекратить работу. Руководитель компании Intel Грег Барретт по этому поводу сказал, что деловое сообщество глубоко разочаровано. Он назвал Калифорнию страной третьего мира и пригрозил прекращением строительства новых заводов на территории штата. Компании, пострадавшие от этих двух стихийных бедствий, были ошеломлены. Воспринимая железнодорожный транспорт и электроснабжение как нечто само собой разумеющееся, они не предусмотрели план действий в аварийной ситуации. В результате они оказались в своеобразном плену у технологической инфраструктуры, от которой зависела их деятельность, но которую они не могли контролировать. Опыт этих компаний позволяет сделать, пожалуй, важнейший вывод об управлении и модели развития инфраструктурных технологий. Когда ресурс становится необходимым для конкуренции, но несущественным с точки зрения стратегии, связанные с ним скрытые риски перевешивают создаваемые им преимущества. Сегодня ни одна компания не строит свою стратегию бизнеса на таких факторах, как железнодорожное сообщение или электроэнергия. Однако перебои в поставке этих ресурсов или резкий скачок цен на них могут иметь катастрофические последствия. К счастью, риски, связанные с инфраструктурными технологиями, сокращаются по мере того, как эти технологии становятся более зрелыми, надежными и устойчивыми. Перебои в железнодорожном сообщении и подаче электроэнергии, которые когда-то были обычными, в развитых странах стали редкостью, хотя опыт Северной Америки и Италии 2003 года показывает, насколько опасно принимать существующую инфраструктуру как должное. Однако на более ранних стадиях развития, прежде всего в процессе их разработки и сразу же после их создания, инфраструктурные технологии сопряжены с серьезными деловыми рисками. Это нетрудно объяснить. Когда становится ясно, что складывается новая инфраструктура бизнеса, компании осуществляют массированные инвестиции в базовую технологию, внедряя ее во многие аспекты своей деятельности и часто внося значительные изменения в свои процессы и организационную структуру. У них, по сути, нет выбора. Для большинства предприятий адаптация к новой инфраструктуре является конкурентной необходимостью. Однако новые технологии нестабильны и не испытаны. Сбои могут внести существенный беспорядок в работу компании. Кроме того, руководители компаний относительно мало знают о них и плохо умеют их использовать. Отсутствуют эффективные методы оценки инвестиций и управления инфраструктурными активами. В результате руководители часто принимают неправильные решения, связанные с приобретением или использованием технологий. Иными словами, компании вынуждены внедрять новый важнейший бизнес-ресурс, еще не научившись эффективно управлять им. Это относится и к информационным технологиям. Хотя экономика в целом весьма успешно осваивает IT, на уровне отдельных компаний наблюдается несколько иная картина. Поскольку компании устанавливали системы в период распространения IT, они совершили много ошибок. Некоторые из этих просчетов получили широкую известность. После того, как компания Oxford Health Plans объявила о том, что трудности с программным обеспечением привели к многочисленным ошибкам при составлении счетов и обработке заявок, ее рыночная капитализация за один день упала на 3 миллиарда долларов. Потери компании Nike, вызванные трудностями в установке программного обеспечения для системы снабжения и распределения, составили 400 миллионов долларов. Задержки в запуске новой системы обработки заказов компании Snap-on, занимающейся производством инструментов, привели к падению доходов на 40%. Неудачное внедрение системы управления ресурсами предприятия привело компанию Foxmire Drug к банкротству. Ошибки в учете товарных запасов, допущенные новой логистической системой стоимостью 9 миллионов долларов, принятой на вооружение компанией W.W. Grainger, привели к падению прибыли на 23 миллиона долларов. Компания Cigna потеряла 6% своих медицинских страховок в результате неудачной установки системы управления взаимоотношениями с клиентами. Хваленная система прогнозирования в режиме реального времени компании Cisco Systems не могла предсказать надвигающееся падение спроса на сетевое оборудование, что привело к списанию товарных запасов на сумму 2,5 миллиарда долларов и увольнению 8500 рабочих. Даже операционные затруднения, возникшие после слияния Southern Pacific и Union Pacific, объясняются главным образом неспособностью компаний наладить скоординированную работу IT-систем. Почти в каждой крупной компании вам расскажут множество страшилок о проектах в области IT, существенно превысивших бюджет, вышедших из графика, не давших ожидаемых преимуществ или попросту закрытых. Исследование, выполненное в 1995 году компанией Standish Group, выявило, что большая часть таких проектов в области IT оказалась неудачной. Из более чем 8 тысяч системных проектов, проанализированных Standish, всего 16% были признаны успешными, то есть были завершены в срок, уложились в запланированный бюджет и привели к ожидаемым результатам. Около 30 проектов были закрыты. Выполнение всех остальных проектов потребовало пересмотра бюджета, графика или технических условий спецификации. Показатели крупных компаний с ежегодным объемом продаж свыше 500 миллионов долларов были еще ниже средних. Только 9% проектов были завершены успешно. Согласно результатам исследования, если IT-проект оказывается неудачным, то потери бывают огромными. В большинстве случаев затраты на реализацию проекта оказывались в 1,5 раза выше запланированных, причем затраты на реализацию почти четверти таких проектов превысили плановые показатели в 2 раза и более. Объективные сроки реализации проектов, незавершенных в срок, в 48% случаев превысили запланированные в 2 раза, а в 12% случаев как минимум в 3. Более 30% проектов, не принесших ожидаемых результатов, не позволили обеспечить более половины изначально оговоренных характеристик и функций. Компания Standish также установила, что почти все проекты, 94%, приходилось на каком-то этапе начинать заново, а некоторые даже несколько раз. В повторном исследовании, выполненном в 1998 году, компании Standish были зафиксированы определенные улучшения – но общая картина по-прежнему оставалась печальной. Хотя доля успешных проектов выросла до 26%, этот показатель все равно был ниже, чем процент прекращенных проектов – 28%, или доля проектов, не принесших ожидаемых результатов – 46%. Другое исследование, проведенное в 1998 году специалистами компании KPMG, дало еще менее утешительные результаты. Три четверти из 1450 обследованных компаний указали, что их проекты в области IT выполняются с нарушением установленных сроков, а более половины респондентов сообщило, что бюджет проектов был существенно превышен. Анализ 100 неудачных проектов показал, что в 87 случаях перерасход бюджета составил более 50%. Боб Напье, генеральный директор по технологиям компании Hewlett-Packard, в своем интервью в 2003 году обобщил сложившуюся ситуацию следующим образом. «Количество неудачных проектов просто пугает». Конец цитаты. Сегодня становится ясно, что многие неудачи были неизбежны. Они стали естественным следствием метода проб и ошибок, который компании использовали при переходе на новую технологию. На этом этапе бесполезно винить кого бы то ни было – поставщиков, консультантов, руководителей компании, директоров по информации и так далее. Главная задача заключается в том, чтобы в короткий срок значительно снизить количество провалов. Учитывая высокие риски, связанные с проектами в области IT, а также уменьшающуюся вероятность создания долговременных преимуществ, необходимых для повышения прибыли, пользователи и поставщики IT должны сконцентрироваться на таких прозаических, но жизненно важных вопросах, как эффективность, предсказуемость, надежность и безопасность. Иными словами, настало время для более консервативного подхода к управлению IT. По мере развития инфраструктуры успех будет сопутствовать не тем компаниям, которые инстинктивно стремятся к инновациям и пытаются раздвинуть границы, а тем, которые умеют рационально планировать и квалифицированно использовать IT.